Глава вторая. Вечно упрямая Юкина Юкина Сита. Покидая класс после классного часа, я обнаружил, что Хирацука устроила на меня засаду. Она стояла у дверей как тюремный охранник, совершенно неподвижно, скрестив руки на груди. Если одеть ее в камуфляж и дать в руки хлыст, это пошло бы ей как нельзя лучше. Ну да, когда школу сравнивают с тюрьмой, это не просто игра воображения. Алькатрас это, а то и Кассандра. Поскорей бы пришел спаситель столетия. Хикигая, пора в клуб. По спине пробежали мурашки. Черт, кажется, меня сейчас арестуют. И если уволокут в комнату клуба, конец всем моим надеждам. Высокомерная от природы Юкина Сита не разговаривает. А словно ядом плюется. Стерва она, а не красавица. Цундере? Ага. Сейчас, натуральная ведьма, но надевшая равнодушную улыбочку Хирацука, явно не собиралась позволить мне возражать. «Пошли!» Она попыталась схватить меня за руку. Я увернулся. Она попыталась снова, и я снова увернулся. Ну, понимаете, наша система образования должна развивать в учениках независимость, поэтому я хотел бы возразить против такого принуждения. К твоему сожалению, школы и институты предназначены для того, чтобы готовить из учеников полноценных членов общества. Как только ты выйдешь во взрослую жизнь, твое мнение кого-то волновать не будет. Так что лучше тебе начать привыкать заранее, заявила учительница, сопровождая свои слова размашистым ударом. Ее кулак врезался мне в живот с такой силой, что показалось, будто в него вогнали сверло. Дыхание прервалось. Хирацука тут же ухватила меня за руку. «Ты ведь догадываешься, что будет, если снова попытаешься сбежать? Лучше не провоцируй меня». «И где вы такому научились?» Хуже некуда. Хирацука вдруг хлопнула себя по лбу, словно что-то вспомнив. «Кстати, попытаешься сбежать? Засчитаю поражение в соревновании с Юкиноситой. Возражения не принимаются. Плюс к тому, даже не думай тогда, что сможешь закончить школу. Никак не вырваться. И думать нечего». Хирацука тащила меня за руку, громко цокая каблуками по полу. При прочих обстоятельствах можно было бы представить, что переодетая учительница и хозяйка косплей-кафе ведет меня в свое заведение. Но кое-что этому мешает. Во-первых, я ей ничего не плачу. Во-вторых, она меня не за руку ведет, а за локоть тащит. А в-третьих, мне это совсем не нравится и не возбуждает. Ну, если не считать того момента, что мой локоть касается ее груди. Единственное место, куда она может меня затащить, это комната клуба. Знаете, не надо меня тащить. Не собираюсь я никуда бежать. Я и сам могу идти. Ну, я всегда все сам делаю. А то, когда меня тащит, я нервничаю. Ты меня обижаешь. Вместе дойдем. Учительница слегка вздохнула и улыбнулась. Эта улыбка так контрастировала с ее вечно нахмуренными на меня бровями, что мне стало страшно. Если я позволю тебе сбежать, я сильно расстроюсь. Так что, чтобы этого не случилось, я тебя доведу. Это не оправдание. Видишь ли, мне самой это надоело. Я тащу тебя, чтобы помочь тебе исправиться. Можешь считать это прекрасными узами любви между учителем и учеником. Это любовь? Да я в гробу такую любовь видал. Ну, это лишь доказывает, что ты и в самом деле испорчен, так ведь? Так что все артерии перекручены. Собираешься строить мавзолей Святого Креста? Да ты и впрямь без ума от манги. Будь ты помягче, был бы гораздо симпатичнее. Как можно жить с таким перекрученным взглядом на мир? Мир отнюдь не полон святой любви. Если бы в обществе господствовало мнение, что надо всегда быть счастливым, Голливуд не снимал бы трагические фильмы. Правда? Кто-то находит в радость и в трагедиях. Да чего же типичнее для тебя высказывание? Цинизм, конечно, не редкость в юношеском возрасте, но у тебя это уже болезнь. Болезнь 11 класса. Канибьё. Хирацука широко улыбнулась, заявляя о моем нездоровье. Эй, а не слишком ли грубо меня больным обзывать? И что это еще за канибьё? Тебе манга и аниме нравятся? Сменила она тему, не обращая внимания на мой вопрос. Ну, не буду утверждать, что не нравятся. И почему они тебе нравятся? Ну, потому что это образец японской культуры, а также часть массовой культуры, признанная гордость Японии. Разве не было бы странно это отрицать? А учитывая увеличение внутреннего рынка, нельзя и экономику игнорировать. Понятно. А что насчет литературы? Кейго Хигасина, Каутара Исака и им подобные. Я их читал, но, честно говоря, мне нравятся книги, что они написали до того, как стали популярными. А какие серии Ранобэ тебе нравятся? Гагага и Каданса Бокс. Хотя, не знаю. Можно ли считать, что публикации Каданса Бокс — это Ранобэ? А почему вы спрашиваете? Видишь ли, ты в полной мере оправдал мои ожидания. И не в хорошем смысле. Великолепный образец Канибьё. Да что это такое, Канибьё-то? Канибьё — это просто Канибьё. Такое состояние ума, встречающегося у старшеклассников. Они думают, что быть циничным — это круто, и выражают популярную в интернете точку зрения «будешь работать, проиграешь системе». Говоря о популярных писателях и мангаках, они заявляют: «Мне нравятся книги, что они написали до того, как стали популярными». Они смеются над популярными вещами и хвалят неизвестные. И в довершении всего высмеивают атаку, хотя сами такие же. Делают вид, что все понимают, но демонстрируют извращенную логику. Отвратительные типы, как правило. Отвратительные? Блин, настолько все в точку, что и возразить нечего. Нет, на самом деле я тебя не ругаю. Ученики в наше время весьма умны и принимают реальность без особых проблем. Я чуть не смеюсь над тобой. Я разговариваю с тобой как взрослым, и мне кажется, что это правильно. Ученики в наше время? Да? Я невольно усмехнулся. До чего же избитая фраза? Раздосадованный, я думал, чем ответить. Но заметив, что учительница смотрит прямо мне в глаза, лишь пожал плечами. Кажется, ты собирался что-то сказать. Наверное, что-то характерное для Канибьё. Да ну. Не пойми неправильно. Но я похвалила тебя на полном серьезе. Мне нравятся люди, отстаивающие свои идеи, пусть даже такие испорченные. Слово «нравится» меня просто ошарашило. И я начал пытаться подыскать слова, которыми можно ответить на столь непривычное заявление. И что ты, будучи таким испорченным, думаешь о Юкино Юкино-Сити? Стерва. Мгновенно отреагировал я, чтобы она об стену убилась. «Понятно», — грустно улыбнулась Хирацука. «Хотя она на редкость прекрасная ученица. Но те, кому многое дано, порой от этого страдают. Но вообще-то она очень добрая». «Это с какой стороны?» Я недоуменно помотал головой. «Наверное, это тоже своего рода болезнь. Она добрая и порой искренняя. Но общество ни добрым, ни искренним не назовешь. Наверняка ей приходится непросто». О ее доброте и искренности не будем. А насчет остального, думаю, большинство с вами согласится. Отреагировал я. Хирацука посмотрела на меня с видом «я так и думала». Что и следовало ожидать. Вы полные противоположности. Меня беспокоит то, что у вас у обоих вряд ли получится хорошо вписаться в общество. Потому-то я и решила свести вас вместе. Как медицинский изолятор, да? Пожалуй. Люблю наблюдать за такими, как вы. Это весело. А может, просто хочу, чтобы вы сошлись поближе. Она весело расхохоталась. И как обычно, взяла меня на прием рестлинга. Тоже, наверное, из манги набралась. Мои локти противно хрустнули, уперевшись в ее грудь неслабых размеров. И не вырваться, как обычно. Раздражает, хотя давно пора было бы привыкнуть. Да и уже, собственно, мелькнула мысль, что тут с полным правом. Можно говорить не грудь, а груди. Когда мы дошли до спецкорпуса, учительница меня отпустила. Наверное, перестала бояться, что я убегу, но все равно постоянно поглядывала в мою сторону. И отнюдь не с сочувствием или нежеланием расставаться. Нет, с недвусмысленным намеком. Ты же понимаешь, что с тобой будет, если сбежишь? Я криво усмехнулся, спускаясь в коридор. Мертвая тишина и холодный, бросающийся в дрожь воздух. По идее, тут должны быть и другие клубы. Но никаких признаков их присутствия я не видел. Никакого шума. То ли из-за того, что это отдельное здание, то ли из-за нее. Из-за воздействия холодной ауры Юкины Юкино-Ситы. Я взялся за ручку двери. Открывать ее, честно говоря, не хотелось. Но и мысль о побеге мне претила. Главное, не позволять, чтобы ее слова меня задевали. И не думать, что мы с ней в одной комнате наедине. Нет, мы здесь каждый сам по себе. А если никаких отношений между нами нет, то я и не должен чувствовать неловкость или неудобство. Итак, первый способ не пугаться, остаться с ней наедине. Если видишь незнакомца, думай о нем как о незнакомце. Кстати, других способов нет. Смущение – это результат грызущих мозги мыслей типа «А если я ничего не скажу?» или «А если я не попытаюсь с ней поладить?» Все равно, что сидеть с кем-то рядом в поезде и думать «Черт, мы же наедине, это так смущает». Если я об этом не забуду, я совсем справлюсь. Хорошо бы она просто молча сидела и читала. Я открыл дверь. Юкиносита сидела в той же позе, что и вчера, и читала книгу. Хорошо. Войти вошел. А что сказать-то? В итоге просто кивнул и прошел мимо. Юкиносита мельком глянула на меня и снова уткнулась взглядом в книгу. Сидишь в такой дальней комнате, тебя презирают? Она полностью игнорировала меня, словно я невидим. Разве не это же я чувствую в классе? Странное приветствие. В каком племени такому учат? Добрый день, пробормотал я, заученные еще в младшей школе слова. Юкиносита улыбнулась. Пожалуй, я впервые увидел улыбку Юкиноситы. Понял, что когда она улыбается, у нее появляются ямочки и выглядывают клыки. Нет, может она и красавица, но меня это совершенно не интересует. Добрый день, я уж думала, ты не придешь. Нет, такая улыбка. Это же нечестная игра, вроде «Руки бога Марадонны». Тоже мне великое дело. Если бы я не пришел, я бы проиграл, вот и все. Так что не придумывай себе лишнего. Это уже немного смахивает на разговор из романтической комедии. Только в роли парня она, а в роли девочки я. Мне показалось, что моя реплика ее задела. С другой стороны, она продолжила, словно вообще меня не слышала. Когда кому-то устраивают такой разнос, обычно он больше не приходит. Ты мазохист? Нет. Значит, преследователь? Опять мимо. С чего ты решила, что я здесь ради тебя? А разве нет? Стерва. Она качнула головой и изобразила смущение на лице. На милом лице. Только я на это не куплюсь. Ага, сейчас. Даже меня твоя самоуверенность пугает. Я так и думала, что тебе нравлюсь. Заявила она без всякого удивления и снова надела свою неизменную холодную маску. Конечно, Юкиносита красивая. Настолько, что даже я, у которого нет друзей и который ни с кем не общается, знает о ней. Очевидно, что она самая красивая девушка в школе. Но ее самонадеянность – это что-то ненормальное. Как можно быть такой наивной? У тебя каждый день рождения? Или твой любовник Санта-Клаус? Иначе не было бы этой иллюзии счастья. Если так пойдет и дальше, это может плохо кончиться. Лучше бы ей остановиться, прежде чем она пройдет точку невозврата. Кажется, во мне проснулось сострадание. Я решил тщательно подобрать слова и высказать обидники. Юкиносита, ты ненормальная, совсем психованная. Сделай себе лоботомию. Ты пытаешься заботиться о моем здоровье? Юкиносита фыркнула и посмотрела на меня. Но ее глаза не смеялись, они пугали. Могла бы и спасибо сказать, что не назвал ее бесполезным мусором. Честное слово, не будь она такой милой, я бы и врезал. Учитывая твое социальное положение ниже плинтуса, я, конечно, могу показаться тебе странной, но на самом деле думать, как думаю я, совершенно естественно. По опыту знаю. Юкиносита хмыкнула, гордо пожимая плечами. И почему даже такой жест в ее исполнении так здорово смотрится? По опыту, говоришь? Должно быть, она намекает на опыт романтических отношений. Неудивительно, учитывая ее внешность. Ты говоришь об очень веселой школьной жизни. Со вздохом пробормотал я. Да-да, вот именно. Правильнее было бы сказать, что я веду очень мирную жизнь. Ответила Юкиносита. Но почему-то отвела при этом взгляд, устремив его куда-то вдаль. И я увидел... Как прекрасен гладкий контур от ее подбородка к шее. Совершенно бесполезная информация. Черт бы меня побрал. И тут, кстати, я кое-что понял. То, что мог бы понять куда раньше, если бы смог сохранять хладнокровие. Не может эта прирожденная обитательница пьедестала поддерживать отношения с обычными людьми. А значит, и никакой мирной школьной жизни у нее быть не может. Может, мне следовало бы ее спросить? Слушай, а друзья у тебя есть? Юкина Сита повернула голову. Давай для начала определимся, кто такой друг. Достаточно. Так говорят те, у кого друзей нет. Уж я-то знаю. Ну, если серьезно, я даже не представляю, где граница, за которой уже можно говорить друг. Объяснил бы мне кто, чем друзья отличаются от знакомых. Может, тот, кого ты встретил однажды, друг? А с кем встречаешься каждый день, родственник? Мучает меня этот вопрос. Для начала хорошо бы разобраться с границей между друзьями и знакомыми. Особенно это девчонок касается. Всех учеников в классе можно разделить на одноклассников, друзей и лучших друзей. Значит, можно и разобраться, в чем тут разница. Но что-то я отвлекся. Ну, я так и предполагал, что друзей у тебя нет. Так что это нормально. Я не говорила, что у меня нет друзей. Хотя, будь это так, в этом бы не было ничего плохого. А, ну да, конечно, ты права. Быстро отреагировал я, заметив ее презрительный взгляд. Кстати, а почему у тебя нет друзей? Тебя же вроде все любят. Кажется, Юкина Сита слегка рассердилась. Затем недовольно отвела взгляд. Тебе не понять. И надулась. Конечно, мы с ней совершенно разные люди. И я совершенно не понимаю, о чем она думает. Мне и слова-то ее понять сложно. Да, наверное, никогда мы друг друга не поймем. Сколько ни старайся. Хотя, пожалуй, кое-что насчет Юкина Ситы я понять могу. Ее одиночество. Вряд ли я не пойму, что ты пытаешься сказать. Быть одиночкой значит иметь много свободного времени для себя. Можно сказать, не так уж это и плохо. Юкина Сита глянула на меня, отвернулась и прикрыла глаза. Могу сказать по этому жесту, о чем она думает. Хоть тебе и нравится быть одиночкой, когда-то кто-то тебя сочувствует, это раздражает. Ну-ну. И почему ты ведешь себя так, словно мы ровня? Вот это раздражает, да нельзя. Юкина Сита откинула волосы за спину, словно скрывая злость. Ну, хоть мы и разного типа, но чувства в отношении одиночества у нас более-менее схожи. Хотя это мне не нравится. И улыбнулась немного мрачно, но спокойно. Что значит разного типа? Быть одиночкой – это мой собственный выбор. Можешь называть меня королем одиночества. Хотя просто смешно, когда одиночкой меня зовет кто-то вроде тебя. Это смело. Смотреть лицо обстоятельствам, даже зная, что это бесполезно. Юкина Сита изумленно и немного ошарашенно посмотрела на меня. Тебя все любят, а ты зовешь себя одиночкой? Ты просто позор одиночек всего мира. Торжествующе заявил я. Но Юкина Сита презрительно расхохоталась. Да чего упрощенный взгляд? Кажется, ты способен лишь на элементарные рефлексы, не затрагивающие мозг. Что ты можешь понять о ситуации, когда ты всем нравишься? Хотя и верно. Такого ты никогда не испытывал. Извини, это я не учла. Если хочешь казаться вежливой, будь уж вежливой во всем. Это просто внешняя вежливость, да? Натуральная стерва. И что же значит быть популярным? Юкина Сита прикрыла глаза, словно задумавшись о чем-то. Затем кашельнула и заговорила. Столь непопулярному человеку, как ты, слушать это будет немного неприятно. Я этим давно уже по горло сыт, так что не переживай. Юкина Сита вздохнула. И так хуже некуда. Я в самом деле уже накушался нашими разговорами. Словно сожрал черт знает сколько рамена. Я всегда была красавицей, так что все парни, с которыми я общалась, влюблялись в меня. Сдаюсь. Это еще две порции овощей поверх моего рамена. Но надо сделать вид, что все в порядке. Сейчас нельзя просто встать и уйти. Я собрался с силами и терпеливо ждал, пока она продолжит. Кажется, это началось на последнем году младшей школы, и с тех пор... Выражение лица Юкина Ситы изменилось. Теперь на нем читалась легкая тоска. Уже чуть более 5 лет. И что, черт побери, такого в том, чтобы привлекать внимание противоположного пола? Честно говоря, за мои 16 с небольшим лет противоположный пол относился ко мне лишь с отвращением. Так что мне никогда этого не понять. Я даже от матери на Валентинов день шоколада не получал. Не понимаю я этот мир. Кажется, она из тех победителей по жизни. И я просто слушаю ее долбанное хвастовство. Но в том-то и дело, так? Хоть и разница тут как между положительным вектором и отрицательным, было слишком жестко ударить ее своими подлинными чувствами. Это все равно, что оказаться голым посреди бушующего шторма. Все равно, что издеваться над ней прямо в классе. Я помню, как меня поставили к доске, и весь класс орал «Извиняйся, извиняйся!» и хлопал в ладоши. Чертовски похоже. Это и правда тяжелые воспоминания. Тогда я впервые и в последний раз разревелся в школе. Но сейчас со мной уже все в порядке. Когда тебя все любят, это лучше, чем когда все ненавидят. Избаловалась ты. Совсем избаловалась. Невольно пробормотал я, подгоняемый нахлынувшими воспоминаниями. Юкиносита коротко вздохнула. Казалось, она улыбается, но выражение лица было другим. Никогда не хотела, чтобы меня все любили, и добавила. Хотя, если бы я действительно всем нравилась, это было бы хорошо. А? Невольно переспросил я. Юкиносита серьезно посмотрела на меня. Если бы у тебя был друг, да нельзя популярный среди девушек, что бы ты делал? Глупый вопрос. Друзей у меня нет, так что нечего об этом и беспокоиться. Выдал я со всей убедительностью, как и положено мужику. Сам даже удивился, что так быстро отреагировал. Кажется, Юкиносита тоже удивилась. Даже ненадолго потеряла дар речи. На секунду мне показалось, что ты сказала что-то и вправду крутое. Она положила руку на лоб и опустила голову. Ну, гипотетически, представь себе такую ситуацию. Я бы его убил. Не знаю, такого моментального ответа ждала Юкиносита от меня или нет, но она понимающе кивнула. Вот видишь. Разве не попытался бы убирать такого человека? Как неразумное животное? Нет. В них было еще меньше разума, чем в животных. В школе, в которую я ходила, было много таких. Жалкие типы, которые только тем и могут доказывать смысл своего существования. Она коротко фыркнула. Девушки, которых ненавидят другие девушки, такие действительно существуют. Не впустую же я 10 лет в школу ходил. Я не был в центре всего этого, но изнутри всего и не разглядишь. Нет, именно поэтому, что я наблюдал извне, я смог это понять. Юкиносита наверняка была в центре, и в результате враги окружали ее со всех сторон. Могу представить, что она испытывала. Когда я ходила в начальную школу, у меня раз 60 крали школьные тапочки из шкафчика. И 50 из них девочки. А еще 10. 3 раза мальчики, 2 раза отбирал учитель, и еще 5 раз собаки. Что-то собак слишком много. Я и представить себе такое не мог. Но это не самое страшное. Я больше тебя не слушаю. В результате мне пришлось таскать сменную обувь домой. И флейту тоже. Устала, сказала Юкиносита. Я посмотрел на выражение ее лица и невольно ощутил симпатию к ней. Может, потому что мне довелось испытать нечто похожее. Когда я приходил в класс, в час, когда там никого не было, чтобы поменять мундштук. Мне действительно просто было ее жаль. Это правда. Правда. Хачиман не врет. Должно быть, тебе было непросто. Да, непросто. Все потому, что я красавица. На сей раз я заметил ее ироническую усмешку и совсем не почувствовал раздражения. Но вот тут ничего не попишешь. Люди несовершенны, слабы, мерзкие и завистливы. Терпеть не могут того, кто лучше их. Как ни странно, выдающимся людям всегда непросто жить в мире. Разве нет? Вот почему я хочу изменить этот мир и живущих в нем людей. Юкиносита была предельно серьезна. Ее холодный взгляд словно пронзал насквозь. Не слишком ли безрассудно класть все силы на такую непомерную цель? Может быть. Но это всяко лучше, чем твоя цель скукожиться, увянуть и сдохнуть. Ненавижу, когда свои слабости пытаются выдать за достоинство. Она уставилась в окно. Юкиносита красавица. Это чистая правда, которую я вынужден признать. Она безупречная ученица, отличница, но у нее есть фатальная слабость. Ее характер. Что уже совсем не так мило. И должно быть какая-то причина, из-за которой эта слабость и появилась. Не собираюсь безрассудно верить всему, что говорит Хирацука, но у Юкиноситы при всех ее достоинствах действительно есть проблемы. Конечно, не так сложно было бы скрыть это, обманывая себя и окружающих. В большинстве своем люди так и поступают. Как те, кто хорошо учится, получают отличные оценки на экзаменах и говорят, что им просто повезло. Как плоские девицы, ревнующие красавицам, называют их уродливыми толстухами. Но и Киносита не такая. Она никогда не обманывает себя. Не могу не похвалить ее за это, потому что в этом плане мы одинаковы. Юкиносита снова уткнулась взглядом в книгу. Я смотрел на нее, и во мне поднималось странное чувство. Мы с ней в чем-то похожи. Я не мог этого не признать. Окружающая нас тишина почему-то вдруг стала мне нравиться. Мое сердце забилось быстрее. Казалось, оно сейчас обгонит секундную стрелку и унесет куда-то вдаль. Значит, мы с ней. Слушай, Юкиносита, если хочешь, я могу быть твоим. Извини ни за что. Что? Я же еще не договорил. Юкиносита безжалостно оборвала меня. И вдобавок этот презрительный взгляд. Эта девица совсем не милая, и пусть романтическая комедия и все такое катится ко всем чертям.